И вот я задыхалась, если в комнате кошка, и из-за этого, когда в первый раз все должно было произойти с человеком, которого я любила, а он был женат, у меня начался приступ. Мы пришли к нему домой, жена с детьми за городом, он целует меня, а я через какое-то время начинаю задыхаться, спрашиваю, кошки нет? Отвечает, нет, но я же чувствую, у них действительно была кошка, но ее увезли на дачу, а шерсть везде осталась. И вот говорю ему, я не могу, мне плохо, ему кажется, что это я кокетничаю, придумываю какие-то глупости, играю. Он меня начинает раздевать, а мне дышать не в моготу. Никак не могла раньше понять, как это все может происходить одновременно. Вот я сейчас здесь, с лупой в руках, и в то же время я там, прижимаю его к себе и чувствую, что теряю сознание, умираю, вдохнуть не могу. А теперь понимаю, что все просто.